Глава 14. За два дня до похорон. Москва. 1. В этот вечер Петюнчик находился в приподнятом настроении. Только что он разговаривал с Элизабет по телефону, и она подтвердила, что обязательно прилетит на похороны Сашки. Правда, сами похороны в связи с ее приездом теперь необходимо было перенести на субботу. Это показалось Петюнчику делом пустяковым, и значит, завтра с утра вполне можно сконцентрироваться на главном. А главным на сегодняшний момент он считал решение Мытищинского городского суда об удочерении Ольги Ивановой Александром Хлебниковым. В глубине души Петюнчику хотелось верить, что эта формальная бумажка была уничтожена Сашкой еще до регистрации его брака с Элизабет. Он прекрасно помнил их разговор, когда тот сказал, что решение суда – это еще никакой не документ. Но он имел полное основание так считать, потому что в тот момент умирать не собирался, а наоборот, намеревался жить долго, красиво и богато. А вот теперь, когда его не стало, решение Мытищинского суда, если оно вдруг появится на свет, может оказаться страшнее, чем внезапно упавший на голову кирпич. Хорошо было бы перетрясти как следует всю Сашкину виллу, но теперь это сделать практически невозможно. За виллой ведут круглосуточное наблюдение ребята майора Игнатьева. И неизвестно, когда они собираются прекратить это свое бездарное времяпровождение. Поэтому в отношении виллы Петюнчик очень рассчитывал на приезд Элизабет. Ей, как законной Сашкиной супруге, наверняка будет позволено не только появиться на вилле, а, возможно, и переночевать там пару раз. Все-таки, как ни крути, это и ее дом. Конечно, есть небольшая разница, кто именно будет искать, мало понимающая в таких делах женщина или его натасканные, рвущиеся в бой профессионалы. Но профессионалам на виллу пока ходу не было. Поэтому приходилось довольствоваться тем, что Элизабет послушалась его доводов и в конце концов согласилась приехать, хотя сначала наотрез отказывалась. «Ты что, ошалел?» — истерично кричала она в трубку. «Да у вас там никаких нормальных законов не существует. Они подумают, что это я его пристрелила и отправят меня для порядка на пару десятилетий в Сибирь. У них ведь логика простая. Кто больше всех от Сашкиной смерти выигрывает в финансовом отношении? Ну, скажи мне, кто?» «Ну, ты, конечно, и дети», — пришлось согласиться Петюнчику. «Какие еще дети? Не морочь мне голову. Я с ним сама к профессору из Мюнхена ездила. Он сказал, что у Сашки никаких детей быть не может, и что это неизлечимо». «Скорее всего, так оно и есть, но...» «Что «но»? Ты только не вздумай мне сейчас рассказать, что в детстве Сашка был необычайно плодовит и что на сегодняшний день у него, по всяким вашим рязаням, дюжина молокососов разбросана». «Этого я не говорил». Петюнчик не был уверен, что их разговор не прослушивают, поэтому решил отложить основное объяснение с Элизабет по поводу Оленьки до более подходящего момента, а именно до ее приезда в Москву. Тем более он и сам еще не был уверен, стоит ли вообще серьезно заниматься этим вопросом или плюнуть на все и действовать так, словно он никогда и слыхом не слыхивал об этом пресловутом решении суда. «Я просто констатирую для тебя основной закон о наследовании. Этот закон я и без тебя отлично знаю. Ты вот что, лучше побеспокойся о том, где я жить буду». «Конкретно ночевать ты будешь на Сашкиной вилле под охраной сотрудников моей службы безопасности и милиции. Это неплохо. Только я не понимаю, зачем там еще нужна и милиция? Петюнчик промолчал, и Элизабет, не дождавшись ответа, продолжила. «С тобой, надо полагать, мы не увидимся?» «Как это не увидимся?» — не понял ее Петюнчик. «Я приеду встречать тебя в аэропорт, а потом мы вместе будем на похоронах и поминках». «Я не про это». «А, да, я понял, понял. Но ты же знаешь, у нас телефон — это главный распространитель компрометирующей информации. Поэтому любой человек, пользующийся телефоном, может спокойно считать себя членом международной организации по обмену достоверными сведениями из личной, деловой и общественной жизни. Ты хочешь вступить в этот союз?» «Нет», — задумчиво протянула Элизабет, с уважением подумав о том, что Петюнчик все-таки чертовски хитер, и лучше будет больше не искушать судьбу, а по-хорошему завершить разговор на подобающих случаю минорных тонах. «Ты знаешь, я совсем разбита», — добавила она после небольшой паузы. «Понятия не имею, что теперь со мной будет и как я смогу без него существовать». «Молодец», — подумал Петюнчик. «Вот так и должны разговаривать по телефону безутешные вдовы миллионеров. А то на похороны не хочу, в Москву не поеду, упекут в Сибирь. Что за древняя социалистическая чушь? Еще сказала бы, что боится КГБ и не знает, вернется ли назад в свою Австрию живой». «Я встречу тебя в аэропорту», — еще раз повторил Петюнчик. «Все формальности с похоронами улажены. Постараемся провести это мероприятие спокойно и с надлежащим антуражем. Все хотят достойно проводить Сашку в последний путь. Еще раз прими мои соболезнования. Как ты знаешь, у него в Москве много друзей, и они все готовы помочь и передают тебе свои самые искренние соболезнования». Петюнчик не знал, что бы еще такое сказать, поэтому решил не вымучивать ситуацию, а просто добавил «до свидания» и повесил трубку. Он находился в небольшой двухкомнатной квартирке у метро «Октябрьская». Это была его собственная квартира, та, которую институтский профсоюз выделил молодому специалисту Смирнову под сильнейшим нажимом заместителя директора Александра Ивановича Хлебникова. Петюнчик любил эту квартиру как свое первое индивидуальное пристанище. Он ушел от Маргариты сразу же, как только получил ордер и смог в нее переехать. Она, конечно, обиделась. Ну уж он-то твердо знал, что Маргарита не испытывала в отношении его никаких особых иллюзий. Он всегда обращался с женщинами так, как ему было удобно. И она это прекрасно понимала. Понимала и принимала его таким, как есть. Сейчас он, развалясь на тахте, с удовольствием вспоминал медовые месяцы жизни одинокого холостяка в отдельной двухкомнатной квартире. Да, он тогда покутил на славу. Вот скоро закончится вся эта чехарда с Сашкиной смертью, и он вновь окажется в своем венском доме с садом и небольшим прудиком с золотыми рыбками. Прощай, допотопное московское жилище навсегда. Он уже дал указание своим сотрудникам, как и за сколько продать квартиру. Теперь, приезжая в Москву, он будет останавливаться только в гостинице и только в самой лучшей. А в ближайший понедельник он назначит себя новым управляющим Rockwell Space Банком. Потом отремонтирует Сашкин кабинет, уберет из него всех импрессионистов, повесит что-нибудь более значимое, например, Гою или Веласкеса. Он слышал, в Испании еще можно достать кое-что, разбросанное по частным коллекциям. Оксану он уволит, Она слишком много знает и любит совать свой острый носик во все дырки. И флиртует по очереди с каждым новым сотрудником. Нет, он не выгонит ее на улицу. Было бы большой глупостью выпускать на волю такую секс-бомбу замедленного действия. Просто договорится с кем-нибудь из партнеров, и ей предложат место с зарплаты раза в полтора больше. Она девочка не глупая и от денег отказываться не будет. Ну, а он для виду, конечно, попытается ее удержать, поскандалит немного, а потом с большим сожалением отпустит. Естественно, придется некоторое время эту разницу в зарплате компенсировать самому, но что стоят копейки по сравнению с той выгодой, которую даст ее уход из банка? А вот Руслана он выгонит просто и без сожаления. Разве можно доверять работу в дилинге человеку, который постоянно проматывает всю свою зарплату в казино в Бадене? Если бы еще выигрывал, а то, как и в банке, провал за провалом. Возьмет на его место какого-нибудь австрийца, не молодого и не старого, лет 35, с опытом и с образованием. Пусть он все сведет к нормальной рутинной торговле. Не надо им суперприбыли, нужна просто прибыль. И так деньги скоро будет девать некуда. Второе. Жаркий июльский вечер сменился душной, пахнущей выхлопными газами и наполненной поднятой за день пылью ночью. Открыть окна означало наполнить комнату не только до предела нагретым воздухом, но еще и непрекращающимся грохотом. Этот грохот, производимый движущимися по магистрали грузовиками, перемешанный с другими звуками, несущихся из открытых окон домов, с тротуаров и окрестных дворов, действовал на нервы даже больше, чем жара. Зинаиде меньше всего хотелось сейчас наслаждаться какофонией бессонного города. Поэтому окна она открывать не стала. А уложив Оленьку, приняла душ и, лишь слегка смахнув с тела крупные капли воды, нагишом забралась на диван, взяла со стола «Космополитен» и включила телевизор. С экрана размалеванная в пух и прах блондинка из Иркутска смачно рассказывала, как однажды во время гастролей ей посчастливилось забраться в постель к одному начинающему певцу, который впоследствии стал большой знаменитостью. Блондинка с подробностями рассказывала, чем они в постели занимались, и демонстрировала фотографии произведенного на свет после всех этих занятий наследника великих миллионов восходящей звезды поп-музыки. Все это выглядело настолько пошло, что Зинаида почти обрадовалась, когда в прихожей раздался звонок. Она легко спрыгнула с дивана, накинула на плечи халатик и вышла в коридор. Она никого не ждала, да и кто мог прийти к ней так поздно и без звонка? «Скорее всего, это соседи», — подумала она. «Приборов в столовых не хватает или передать что-то хотят». Через дверной глазок лицо Андрюши Иванова показалось ей опухшим и слегка перекошенным. Она приоткрыла дверь, оставив ее на цепочке. «Ты зачем пришел?» — строго спросила она своего бывшего супруга, всем видом показывая. «Для того, чтобы его впустило, ему придется придумать действительно серьезный аргумент». «Зиночка, открой, пожалуйста, мне очень нужно с тобой поговорить». Андрюша изо всей силы попытался изобразить из себя изнемогающего от любви Ромео. Это был не аргумент. «О чем нам с тобой разговаривать? Мы друг другу уже давно все сказали. Тебе мало? Ну, извини, у меня траур, и я ничем тебе помочь не могу». Зинаида попыталась захлопнуть дверь, но Андрюша предусмотрительно вставил в образовавшуюся щель свою кроссовку. «Это важно для нас обоих. Вопрос всей дальнейшей жизни. И, между прочим, не только твоей и моей, но еще и нашей дочки». что он там еще про Оленьку плетет, — подумала она. — Впустить, что ли? Со всеми этими убийствами нужно ухо востро держать. У нее у самой дома ни денег, ни особых драгоценностей нет. Но те, кто по-прежнему считает ее Сашкиной женой, могут об этом и не знать. Да и вид у Андрюши какой-то странный. Чересчур возбужденный, что ли? «Ну, я очень тебя прошу», — добавил он, видя, что Зинаида колеблется. «Я собираюсь спать. Мне завтра на работу». «Мне тоже. Я только на несколько минуточек. Это очень важно». Зинаида сняла цепочку. В руках Андрюши, откуда ни возьмись, образовался букет. Это были бордовые розы, те, которые выращивают в специальных оранжереях для любителей длинных толстых стеблей и неестественно пышных бутонов. «Это тебе». «Спасибо!» — Зинаида взяла букет и, с трудом развернувшись с ним в прихожей, направилась в сторону кухни. Принимать Андрюшу в зале, где существует диван и приоткрыта дверь в ее собственную спальню, показалось ей опасным. Зинаида давно уже не питала к своему бывшему мужу никаких даже отдельно похожих на любовь или половое влечение чувств. То, что произошло между ними незадолго до отъезда в Венгрию, она считала немыслимым и исключительно неприятным недоразумением. Она сама не могла понять, как так случилось, что, оказавшись в его объятиях, она вдруг потеряла рассудок и не сумела противостоять безудержному напору. Это было затмение, которое она не могла себе простить. И пусть Сашка хоть и почувствовал неладное, но ничего толком так и не узнал. Неприятный осадок остался даже у него. Она это ощущала до самого конца, то есть до того момента, когда он объявил ей о своем решении развестись. Появление Андрюши превратило и так плохое настроение в отвратительное. Ей хотелось, чтобы он поскорее рассказал свои байки и ушел. И лучше всего, если бы, наконец, ушел навсегда и больше никогда в ее жизни не появлялся. Она, еще не дойдя до кухни, почти физически ощутила, какое облегчение принесет ей закрытая вслед за ним входная дверь. Его слегка мокрая от пота футболка и провисшие джинсы раздражали ее до невозможности. «Садись», — она показала ему на табуретку, а сама временно пристроила цветы на краю раковины. Заниматься ими она будет уже после того, как он уйдет. «Я, собственно, пришел сделать тебе предложение», — выпалил Андрюша, едва прикоснувшись к табуретке. «Пожалуйста, вернись ко мне. Стань моей женой. Я вас очень люблю, и тебя, и Оленьку». «Ну вот», — вспомнил про дочку, с раздражением подумала Зинаида. 5 лет и 6 месяцев назад он видел ее в последний раз, и с тех пор она для него не существовала. А вот теперь опять Оленька. «Нет уж, дудки, 2 раза в одну и ту же реку не войти, и все, что в жизни произошло, уже никогда не забыть. Все будет замечательно так. Я готов тебе простить и Сашку, и все остальное. Не говори о нем. Ты не имеешь права о нем вспоминать. Его нет. Он теперь неприкасаем». «Хорошо, обещаю тебе, я не буду о нем вспоминать. Хотя именно он разлучил меня с человеком, которого я люблю». «Все равно не надо». Зинаида немного смягчилась. «Я прошу тебя, стань опять моей женой. Будем жить все втроем, вместе. У Оленьки будет отец». «Нет, Андрюша, ничего не выйдет. Зинаида, помня происшедшее в прошлый раз, предусмотрительно поправила халат на коленках. Это ее действие не ускользнуло от возбужденного Андрюшиного взора. «Ты что, меня боишься?» Он самодовольно ухмыльнулся. Зинаида знала эту ухмылку, он всегда так ухмылялся перед тем, как сделать какую-нибудь пакость. Она встала и подошла к окошку. «Нет, я просто хочу, чтобы ты понял, я тебя не люблю. А выходить замуж только ради того, чтобы у Оленьки был формальный отец, не хочу. Я не смогу с тобой больше спать. Буду тебе изменять, и ты с этим ничего не поделаешь. Против природы не попрешь». Он тоже поднялся и сделал шаг в ее направлении. «Зинаида, мы будем богатыми, очень богатыми. Купим дом. Ты будешь жить не хуже, чем с Сашкой. Оленьку отправим учиться за границу». Он протянул руку, чтобы обнять ее за талию. «Нет». Она резко отстранилась. «Да». Андрюша обхватил ее обеими руками и притянул к себе. «Прекрати». Она тщетно пыталась вырваться, ощущая, как его потная рука проникает все глубже и глубже под ее халат. «Мам!» Оленька, испуганная и сонная, стояла в дверях кухни, не понимая, что там происходит, и откуда взялся у них в квартире этот незнакомый мужчина, который так странно обращается с ее мамой. Услышав детский голос, Андрюша разжал свои объятия, а Зинаида, наспех поправляя волосы, бросилась к дочке. «Все в порядке, мой зайчик, ложись спать. Дядя сейчас уходит». Она зло посмотрела на Иванова и сквозь зубы полупрошептала, полупрошипела: «Убирайся немедленно, немедленно!» Андрюша рассеянно посмотрел на девочку. Пушистые кудрявые волосы закрывали половину лица, несколько мокрых от пота завитушек приклеились ко лбу, а из-под ночной рубашки выглядывали напедикюренные ноготочки. На вид это было одно из тех прелестных созданий, которые с первых дней жизни наслаждаются родительской лаской, не знают слова «нельзя» и живут в искусственном, специально для них организованном мире под надзором гувернанток, служанок и охранников. По всем канонам, в этот момент он должен был почувствовать сокрушающий все на своем пути прилив отцовской любви и растаять, размякнуть под наплывом сентиментальных чувств к собственному ребенку. Должен был, но не почувствовал и не растаял. Оленька всегда была для него только Зинаидиной дочкой, милое создание. Но для 30-летнего мужчины, ни разу в жизни не испытавшего настоящего отцовского чувства, не проведшего ни одной бессонной ночи у постели больного ребенка и не ликовавшего при виде первых 3-4 самостоятельных шажочков, девочка представляла собой лишь непредвиденное затруднение в его далеко идущих планах на сегодняшний вечер. «Уходи!» — еще раз повторила Зинаида. Стоя перед лифтом, Андрюша слышал, как один за другим на много оборотов закрываются многочисленные замки и задвижки на входной двери. С Зинаидой было покончено. Оставался вариант номер 2. Домой Иванов вернулся в отвратительном расположении духа. Он со злостью бросил на кухонный стол плотный вдвое сложенный конверт. Ну почему он такой неудачник? Зинаида, которую Сашка поменял на, видимо, еще более красивую заграничную тетку, женщина, которая теперь в одиночку воспитывает его ребенка и, безусловно, нуждается в мужчине, даже не подумав как следует, отвергает его предложение и захлопывает за ним дверь. Ну ладно, она еще пожалеет об этом. Тоже мне Мэрилин Монро несостоявшаяся. На автоответчике было несколько звонков от Виктора. Но Андрюша заранее знал, что пока не решит все свои вопросы, с Виктором контактировать не будет. Поэтому, педантично прослушав все записи, он откинулся на спинку стула и стал думать. На столе в сером казенном конверте лежало решение Мытищинского городского суда. Если бы Зинаида не строила из себя безутешную вдову, а внимательно выслушала, что говорил он ей по поводу их будущей совместной жизни, она, возможно, не была бы такой категоричной. Имея дочь с миллионным наследством, управлять которым, безо всякого сомнения, поручили бы именно ей, она могла бы беззаботно существовать в течение всей оставшейся жизни. Только одно условие, только одно, которое она в силу своей недальновидности не хотела принять, стояло на ее пути. И чего, собственно, ломаться? Они прожили вместе больше года, и он был уверен, Зинаида и сама никогда не сказала бы, что этот период жизни был сплошным мучением. Кто, как не он, научил ее получать удовольствие от секса? Он на деле доказал ей, что можно игнорировать маленькие дневные противоречия ради ночного блаженства. А она? Что она в конце концов сделала? Завела ребенка. Без разрешения и взаимной договоренности. На что она надеялась? На то, что ее такую безбожно красивую и сексуальную Сашка заберет даже при наличии чужого дитяти? Смешно. Потом Андрюша, немного подумав, все же вынужден был признать, что так оно на самом деле и получилось. А как она обошлась с ним? Просто и безо всяких угрызений совести бросила на произвол судьбы. И вот сейчас, когда он готов все простить, взять ее назад после стольких лет, проведенных с этим головастиком, и обещает, гарантирует красивую жизнь, она, как следует не подумав, жестоко, позорно изгоняет его. Этого Андрей Иванов пережить не мог. Все, с Зинаидой покончено раз и навсегда. Он мечтал ей отомстить, и вот теперь отомстит. Он достал записную книжку и набрал номер. Третье. Петюнчик Иванова не любил. Сам он вырос в бедной семье, в которой разговоры о политике возникали только тогда, когда заканчивались извечные споры о том, кому идти занимать нехватающую до аванса десятку. Поэтому до высоких материй, где витали Ивановы, Хлебниковы и другие выдающиеся представители школьной элиты, ему было далеко. Его родители свято верили тому, что пишут в газетах, и воспитывали сына в трепете перед представителями закона, учителями и вообще людьми старшими по возрасту, которые в их семье априори считались умными и достойными всяческого уважения. Андрюша Иванов своими вечными ужимками, кривляниями, а порой и откровенным издевательством над учителями, доводил Петюнчика до белого коленя. Тем не менее, открыто вставать на сторону учителей и делать Андрюше замечания Петюнчик не решался. Этому мешало еще и то, что большинство одноклассников откровенно наслаждались выходками Иванова, что, соответственно, вдохновляло последнего на все новые и новые подвиги. Петюнчику уже приходилось держать свое чувство протеста глубоко внутри, что, естественно, не способствовало хорошему пищеварению и бодрому состоянию духа. После окончания школы, навсегда расставшись с Андрюшей, Петюнчик, наконец, почувствовал облегчение. Люди, которые его окружали, сначала в институте, а потом на работе, в большинстве своем придерживались схожих с ним взглядов. Об Андрюше он потихоньку начал забывать. В тот момент, когда тот позвонил на московскую квартиру Петюнчика, последний, как примерный ученик, чистил зубы и готовился отойти ко сну. Завтра предстоял еще один трудный день, который надо было пережить. Организация Сашкиных похорон полностью легла на его плечи. Элизабет прилетала только вечером, да и она была не в состоянии хоть чем-то ему помочь. Петюнчик безо всякого энтузиазма снял трубку. Поначалу он даже подумывал о том, чтобы дождаться автоответчика, но потом решил, что лучше не тянуть резину, а встретить неприятности, если это были они, с вычищенными зубами и лицом к лицу. Больше всего он боялся, что будет звонить Виктор. Или, что еще хуже, сам майор Игнатьев. Боялся, потому что ему этот тандем не нравился. К тому же он ни одной минуты не сомневался в том, что Игнатьев и Виктор — это почти одно и то же, и что Виктор с самого начала работает по заданию Мура. «Смирнов», — резко сказал он в трубку. «Петюнчик, это Андрей. Как дела?» Голос Иванова звучал глухо и очень уж издалека. Петюнчик вздохнул с облегчением. Уж кто-кто, а Андрюша никак не сможет испортить ему перед сном настроение. «Нормально. Чего это ты вдруг по ночам не спишь?» «Что, Рыбаков убийцу поймал?» Петюнчик, глядя на себя в зеркало, иронически усмехнулся. «Какое там? Я не об этом. Ты ведь новую Сашкину жену хорошо знаешь?» У Петюнчика замерло сердце. Что общего Иванов может иметь с Элизабет? «Ну, знаю. Не так, чтоб хорошо. Она женщина из другого мира. А тебе что до этого?» «Просто я думаю, мы можем с тобой прилично заработать». «Заработать? Как заработать с Ивановым хотя бы 3 копейки, Петюнчик не мог себе представить, даже сильно поднапрягши свою фантазию. «Ну, расскажи, расскажи. По телефону не могу». «Что, так много заработаем, что боишься конкуренции?» «Можно я сейчас подъеду?» Андрюша проигнорировал явную издевку, с которой продолжал разговаривать с ним Петюнчик. «Нет, давай завтра. Ты, наверное, на часы с вчерашнего вечера не смотрел?» «Смотрел. Только до завтрашнего утра я могу не дотерпеть и предложу это дельце кому-нибудь другому». Петюнчик не был заинтригован. Иметь с Ивановым хоть какие-либо дела ему не хотелось, и он готов был уже послать его далеко-далеко за бугор, туда, откуда Андрюша уже не вздумается звонить ему в 2:30 ночи. Но вдруг в его голове промелькнула странная догадка. «Это касается Оленьки?» «Да». «Приезжай немедленно». Петюнчик чуть не выдал себя голосом. «Тогда скажи адрес». Петюнчик назвал. Это был дом, углом выходящий на Октябрьскую площадь. Андрюша его хорошо знал. Туда, в кафе «Шоколадница», он и Зина обычно приезжали, чтобы сладко отметить получение очередной стипендии. К тому моменту, когда Андрюша позвонил ему снизу, Петюнчик уже почти на 100% был уверен, что речь идет именно о злополучном решении Мытищинского суда. Тем не менее, он встретил Иванова с безразличным, скучающим видом в длинном белом махровом халате и лимонных тапочках из парижского Ритца. После того, как они уселись в роскошные кожаные кресла и выпили по глотку мартеля, Андрюша, к этому времени уже насквозь просверленный Петюнчиковым взглядом, начал, наконец, излагать суть дела. «Понимаешь, у меня есть один документ, за который Сашкина австрийская вдовушка без труда выложит 1500». Смирнов сразу понял, что подтверждаются самые худшие его предположения. Было ясно, о каком именно документе говорил Андрюша. Но как он мог у него оказаться? Неужели Сашка от любви настолько сошел с ума, что передал все бумаги по Оленьке ее законному папаше? Зачем? Быть такого не может. Тогда как Андрюша до них добрался? Петюнчик чуть было не спросил об этом, но вовремя сдержался. «Какой еще документ?» — с безразличным видом поинтересовался он, прикрывая рукой притворную зевоту. «Решение об усыновлении. То есть, конечно, об удочерении». «Оленьки?» Петюнчик сделал вид, что не в курсе. «Кого же еще?» «Не знаю. Ну и при чем здесь мы? Что конкретно ты предлагаешь?» Петюнчик прекрасно понял, что именно предлагал ему Андрюша, но лихорадочно мыслил, пытаясь найти правильное решение и одновременно подобрать подходящие слова, которые не смогут вызвать подозрения в том случае, если Иванов — это подсадная утка его другана Виктора или самого Игнатьева. Впрочем, Петюнчик не удивился бы, если бы Андрюша и сам додумался. Да вот такого не совсем чистого дельца. А что? Если решение суда действительно у него, то единственный способ нагреть на нем руки – это продать лицу заинтересованному. Зинаида покупать не станет. Она сразу заявит на него в милицию и пиши пропало. А вот Элизабет... «Как что?» – в ответ удивился Андрюша. «Поговори с бывшей Сашкиной женой. Она ведь завтра прилетает?» «Завтра. Так вот, поговори с ней. Ты ведь немецкий знаешь?» «Плохо. Мы с ней на английском общаемся. Ну, неважно. Поговори с ней на этом своем английском. Объясни, что по закону наследство Сашкина будет разделено, и что ей, законной вдове, если эту бумажку отдать Зинаиде, достанется в лучшем случае половина». Петюнчик наконец сориентировался, как именно в данный момент ему нужно разговаривать с Андрюшей. «Ты что, обалдел? На кой черт мне такие грязные деньги? Сашка мой друг, был и остался, а Оленька его дочка». Петюнчик в этот момент даже не подумал, что Оленька, кроме всего прочего, и дочка Андрюши. «Вот что, если документы с тобой, лучше отдай их мне, и я позабочусь, чтобы Оленька получила свою долю». «Нет, не со мной». Андрюша был явно обескуражен. «Но Зинаида не захочет никаких Сашкиных денег. Она сделает все, чтобы признать это решение суда недействительным». «Откуда ты знаешь?» Петюнчик с подозрением взглянул Иванову в глаза. «Он же ее бросил, не смущаясь», — отбарабанил Андрюша. «И ты, значит, такой умный? И за нее решил, нужны Оленьке папины миллионы или не нужны?» «Ну, ты, наверное, не знаешь, это решение принималось не совсем по закону. Сашка его купил, а это значит, что его теоретически можно оспорить. Если его новая жена за это возьмется, все деньги так или иначе достанутся ей. А ты, получается, предлагаешь мне нажиться на продаже Сашкиного наследства законному наследнику, наследнице?» Андрюша недоумевал. По его мнению и потому, что он знал, Петюнчик не относился к породе сверхчистоплотных идеалистов, а даже наоборот. «И что же, по-твоему, я должен с этими бумагами делать?» «Я тебе сказал уже». Андрюша отодвинул в сторону недопитый бокал с коньяком и начал подниматься. «Значит, с Элизабет ты разговаривать не будешь?» «Не буду». «Тогда я пошел. Иди». Петюнчик даже не приподнялся с кресла, чтобы проводить его, а с удовольствием следил, как тот беспомощно возится с его сложным швейцарским замком. Наконец дверь поддалась, и Андрюша исчез в чреве темного подъезда. Тогда Петюнчик поднялся, подошел к окошку и, наблюдая, как Иванов разворачивается на крохотном пятачке перед подъездом, достал из кармана халата мобильник и набрал номер. Четвертое. Кошмары мучили Иванова всю ночь. Так чудесно выстроенный им план буквально за несколько часов разваливался на мелкие кусочки, собрать которые теперь не представлялось никакой возможности. Он не мог заснуть, ворочался и вспоминал ту пару действительно счастливых месяцев, которые они с Зинаидой прожили в общежитии архитектурного института. Потом родилась Оленька, и их отношения, к тому времени уже сильно изменившиеся к худшему, начали стремительно вкручиваться в фатальный штопор. Кто в этом был виноват? Сначала Андрюша винил во всем так не вовремя появившуюся на свет дочь. Потом, когда Зинаида объявила ему, что уходит к Сашке, он понял, что виноват во всем Сашка. Он никогда не искал причины в себе, потому что любил Зинаиду по-своему, по-ивановски, эгоистично, считая ее своей собственностью. Если бы можно было, он с удовольствием надел бы на ее лицо паранжу. Так болезненно сильно ему не хотелось, чтобы кто-либо, кроме него самого, любовался ее красотой. Андрюша лежал на спине, и злость на весь мир, охватившая было его поначалу, постепенно сгущалась и концентрировалась на одном единственном человеке. Этим человеком был Сашка. И пусть его уже нет в живых, это ничего не меняло. Он и никто другой был виноват во всех его злоключениях, в неудавшейся семейной жизни, в развалившейся карьере и особенно в том, что он был вынужден в течение всех последних лет словно нищий жить на подаяние этого наглого и бесцеремонного магната. Убили его и правильно сделали. В его голове зрело новое решение, и к тому времени, когда в туманной дымке над Москвой взошло солнце, решение это наконец созрело, и Андрюша, расслабленно откинувшись спиной на подушку, заснул. Все 3 часа, которые ему удалось поспать, он безбожно храпел, поскольку жил и спал он один, это никому, кроме него самого, не мешало. Разбуженный собственным храпом, он проснулся мокрый от пота со слюной на губах, посмотрел на часы. Было 9:30. Он встал, оделся, достал из папки аккуратно запакованный в пластик документ, положил его в большой конверт, надписал адрес Зинаиды, потом подумал и позвонил ей по телефону. Отправлять столь важный документ, который он сам оценил в 500 000 долларов, по почте показалось ему чересчур легкомысленным. Он сказал ей, что заглянет всего на минуточку, но Зинаида наотрез отказалась с ним встречаться. И они сошлись на том, что документы он опустит в ее почтовый ящик в подъезде. Немного подумав, внизу конверта Андрюша приписал свое имя и вышел из квартиры. Он так спешил, что забыл о том, что по утрам обычно привык бриться, причесываться и съедать 2 бутербродов с сыром. Ему было не до этого. Он торопился совершить, может быть, первый в своей жизни благородный поступок.